Однако, если вашей светлости угодно угрожать мне, думаю, мне тоже найдется, что порассказать королю Эдуарду». Ричард едва не задохнулся. Но едва он собрался с мыслями, чтобы ответить, сквозь туманную дымку все яростнее и отчетливее зазвучал долгожданный боевой клич «За святую Англию и братьев!». Ричард встрепенулся. Вот он, этот зов. Он уже как бы не замечал Майсгрейва. «Вы правы, сэр, действительно, сейчас неподходящее время для подобных разговоров. Однако нам с вами еще предстоят долгие беседы». Бок о бок, как верные соратники, они поскакали в рощу, где в страшной суматохе строилась конница. Скрашивая томительное ожидание, воины Глостера спешились. Кое-кто попивал вино или, сбросив шлем, разрывая зубами кусок жареной свинины, разговлялся на ходу. Теперь же латники заметались. Кто-то отчаянно дергал запутавшийся повод, кто-то забыл стальную перчатку под кустом, кто-то уже вскочил в седло и порывался скакать. Неистово визжала торговка, которую сшибли с ног конем. И здесь горбатый брат короля явил себя во всем блеске. Искоса наблюдавший за ним Майсгрейв не мог не поразиться точности его команд, быстроте действий, железной собранности. За чрезвычайно короткое время Ричард Глостер смог собрать свое воинство, выстроить в боевые порядки и по звуку трубы развернуть фронтом в сторону Барнета. Филипп Майсгрейв поскакал вместе со всеми. Земля гудела под копытами, а в разодранном в клочья тумане мелькали несущиеся, все убыстряя ход, фигуры рыцарей Белой Розы. Барон не видел, как герцог Глостер, приотстав от основных сил, подозвал оруженосца Джеймса Тиррелла и указал ему на рыцаря Бурого Орла. «Смотри, Джеймс, этот Майсгрейв, которому так верит мой брат, предатель. Он не должен выйти живым из этой битвы». «Все в руках Господа», — отвел взгляд юноша, но Ричард схватил его лошадь за повод и рванул с такой силой, что та заржала и стала биться. Джеймс осадил ее и взглянул на герцога. Тот оставался неумолим. «Ты уразумел меня, Джеймс? Твое посвящение в рыцари зависит от того, как ты справишься с этим делом». В последующий миг Глостер пришпорил коня и с боевым кличем понесся вперед. Через миг, уже забыв о Майсгрейве и Джеймсе, на полном ходу он врезался в гущу сечи. Гонцы короля Эдуарда говорили правду. Поле битвы при Барнете более всего напоминало свалку, где шла ожесточеннейшая рукопашная схватка. Люди топтали тела павших товарищей. Под ударами мечей и секир трещали шлемы, наплечники, панцири. Под ногами хлюпали кровь и грязь. Воздух был пропитан тошнотворным смрадом человеческих внутренностей. Все то время, пока не подоспела конница, битва тянулась с переменным успехом. Одолевал тот, кому удавалось потеснить противника на зыбкую почву края болота. Наконец, более многочисленные ланкастерцы стали явно брать верх и, подбадривая себя боевым кличем и возгласами, погнали рассеянные силы йоркистов в болотную жижу. Латники стали захлебываться и тонуть. И тогда Эдуард принял решение призвать братьев. Клич «За святую Англию и братьев» как гром прозвучал над полем боя. Его подхватывали все, кто бился за белую розу.